«Я здесь внизу, если ты еще не ужинала». Его голос звучал эхом прежних лет. «Видишь ли», — сказала она уклончиво и в то же время презирая себя за притворство, — «я не одета и собиралась заказать ужин в номер. Я ужасно устала в самолете, а завтра мне рано вставать. Жду тебя в баре», — сказал Джонни и повесил трубку. «Холеный, самоуверенный уолл-стритский подонок», — подумала она. Потом пошла в спальню и переоделась в другое платье. Она заставила его ждать в баре целых 20 минут. «Рудольф ужасно огорчен, что не может сегодня с тобой увидеться», — сказал Джонни. Они сидели в маленьком французском ресторане на 50-й улице. Народу было мало. «Осторожный», — подумала Гретхен. «В таком месте вряд ли встретишь знакомых. Идеально подходит для ужина с замужней женщиной, которая когда-то была твоей любовницей». Как только они вошли, метрдотель приветливо улыбнулся им и посадил за столик в углу, чтобы никто не подслушивал их разговора. «Он очень к тебе привязан», — продолжал Джонни. Сам он за всю свою жизнь никому не испытал настоящей привязанности. «Ты единственная женщина, которую он боготворит, и не исключено, именно из-за тебя до сих пор не женат. Он восхищается тобой и не может найти себе женщину, похожую на тебя». «Он так много мною восхищается, что даже не мог уделить мне одного вечера после того, как мы не видались почти год. На следующей неделе он открывает новый торговый центр в Порт-Филиппе. Один из самых крупных. Разве он ничего не писал тебе об этом?» «Писал», — призналась она. «Наверное, я просто не обратила внимания на дату. В последнюю минуту у него, как всегда, еще 1000 дел. Он работает по 24 часа в сутки». «Не представляю, как только Руди это выдерживает. Да ты сама знаешь, какой он, когда дело касается работы». «Да, знаю», — согласилась Гретхен. «Работа у него на первом месте, он просто одержим ею». «Разве твой муж не такой? Разве он меньше работает?» «Наверное, он тоже восхищается тобой, но я что-то не вижу, чтобы он выкроил время приехать в Нью-Йорк. Он будет здесь через 2 недели. К тому же у него совсем другая работа». «Конечно, снимать картину — святое дело. И женщина может гордиться, когда ее приносит этому в жертву. А большой бизнес — занятие презренное и омерзительное. И человек должен с радостью бросить всю эту грязь и кинуться в Нью-Йорк, чтобы встретить у трапа свою одинокую, невинную, чистую сестричку и повести ее ужинать». «Ты защищаешь не Рудольфа, а себя», — сухо сказал Гретхен. «Обоих», — ответил Джонни, — «и его, и себя. Впрочем, мне незачем кого-либо защищать. Если художник считает себя единственным ценным продуктом современной цивилизации, это его дело. Но ожидать, что такой ничтожный, развращенный деньгами тупиц, как я, согласиться с ним, по меньшей мере, идиотизм. Искусство — хорошая приманка для девиц». И приводит многих начинающих художников и будущих толстых к ним в постель. Но меня не проведешь. Держу пари, если бы я работал не на Уолл-стрит, в офисе с кондиционером, а на какой-нибудь мансарде в Гринвич-Виллидж, ты вышел бы из меня замуж задолго до того, как познакомилась с Берком. А вот и не угадал, — усмехнулась Гретхен. Налей мне еще вина. Она потянула ему бокал. Хит наполнил ее бокал почти до краев, потом подозвал официанта и заказал еще бутылку. Он сидел молча, погрузившись в свои мысли. Гретхен была удивлена его недавней вспышкой. Это было совсем на него не похоже. «Я дурак», — наконец тихо сказал он. «Мне следовало сделать тебе предложение». «Ты, вероятно, забыл, что в то время я была уже замужем», — заметила Гретхен. «А ты, вероятно, забыла, что когда познакомилась с Колином Берком, тоже была замужем», — ответил Джонни. «Тогда был совсем другой год, а он совсем другой человек», — пожала плечами Гретхен. «Послушай», — Джонни слегка дотронулся до нее своей мягкой рукой с гладкими круглыми пальцами, — «ответь мне на один вопрос. Чем ты, удивительная женщина, созданная для Нью-Йорка, ухитряешься заполнять свои дни в такой дыре, как Лос-Анджелес? Большую часть времени возношу Богу молитвы, благодарю его за то, что я не в Нью-Йорке, но остальное время Пожалуйста, не говори мне, будто тебе нравится сидеть дома и заниматься хозяйством в ожидании, когда папочка вернется из студии и расскажет, что Сэм Голдвин сказал за обедом. Если хочешь знать, и его слова задели ее, и она повысила голос, я очень мало рассижусь. Я чай жизни человек, перед которым преклоняюсь. Я помогаю ему, и это гораздо лучше того, чем я занималась здесь, напуская на себя важный вид, тайком изменяя мужу, печатая статьи в журналах и живя с человеком, который 3 раза в неделю напивался в стельку. О, новый вариант женской революции. Церковь, дети, кухня. Боже мой, уж кто-кто, но ты... Если отбросить церковь, твое описание моей жизни абсолютно правильно. Ты доволен? Она встала и направилась к выходу. «Гретхен!» — крикнул он ей вслед. В голосе его звенело искреннее удивление. То, что сейчас произошло, было совершенно невероятным и не допускалось четко установленными правилами знакомых ему игр. Но Гретхен, даже не обернувшись, вышла из ресторана. Она быстро зашагала в сторону 5-й авеню. По мере того, как остывал ее гнев, пошла медленнее. «Глупо принимать это близко к сердцу», — решила она. «Собственно говоря, какое ей дело?» Для того, что думает Джонни Хит о ее жизни. Он делает вид, что ему нравятся так называемые свободные женщины, потому что с ними он тоже может вести себя свободно. Разве ему понять, что значит для нее проснуться утром и увидеть в постели рядом с собой Колина? Да, она не свободна от мужа, а он от нее. И именно поэтому они оба стали только лучше и счастливее. Все эти разговоры о свободе — ерунда. На следующее утро ее разбудил телефон. Звонил Вилли. «Через полчаса мы с тобой заедем, мы уже позавтракали», — сказал он. Главное здание школы было колониальным особняком из красного кирпича с белыми колоннами. Чуть поодаль от него были раскиданы старые деревянные домики, общежития учеников, густые деревья, спортивные площадки. Они поднялись по лестнице в актовый зал, где уже собрались родители и школьники. За столом, приветливо улыбаясь, пожилая женщина регистрировала новеньких. Она дала Билли цветной жетон, который он должен был приколоть к лацкану пиджака, и, повернувшись к группе мальчиков постарше, крикнула: «Дэвид Кроуфорд!» Высокий паренек лет 18 в очках быстро подошел к столу. «Уильям, это Дэвид», — сказала женщина. «Он проводит тебя в твою комнату. Если сегодня или вообще в течение учебного года у тебя возникнут какие-либо сложности, обращайся прямо к нему». «Совершенно верно, Уильям», — авторитетным голосом старшеклассника подтвердил Кроуфорд. «Я всегда к твоим услугам. Где твои вещи? Пошли, я провожу тебя». «Уильям», — прошептала Гретхен, следуя рядом с Вилли за сыном и Дэвидом. «Уильям». Вначале я даже не поняла, к кому она обращается.